и суровыми глазами Привалов взглянул на Будулая поверх листка. Героя Корсуня, гвардии сержанта 223-го, кавполка 63-й, кавдивизии Насиченко, ты помнишь, Будулай? Нет, об этом гвардии сержанте Будулай впервые услышал только сейчас, за этим столом. Ведь Привалов только что и сам сказал, что в корпусе было 30 000 человек, а Будулай в другой дивизии служил. Но под взглядом Привалова он ответил: «Помню». Листки писем просыпались сквозь пальцы Привалова на клеенку стола, совсем как речной песок. Вот так же и тогда он в корпусе всех поименно звал. Недаром, как и тогда, при взгляде на Привалова опять выплывает перед Будулаем это воспоминание. Много людей сгрудилось вокруг костра, пылающего под ночным небом в степи. Много разных мужских и женских смуглых лиц выхватывает он своими отблесками из темноты. И только одна рука, время от времени протягиваясь из невидимости в светлый круг, подкладывает в огонь сухие ветки, курай. Разгораясь, он ярче освещает лица всех. Но лицо того, кто поддерживает в костре огонь, так и не видно. Он и на фронте все бывало беспокоился и ратовал перед вышестоящим командованием, чтобы как-нибудь не обошли орденом или воинским званием того, кто его заслужил, никогда при этом не напоминая о самом себе и неизменно отступая в тень. Не из-за этого ли от начала и до конца войны все в одном и том же звании проходил, в то время как рядом на погоны к другим одна за другой сходили генеральские звезды? Глядя на Привалова и слушая его, припоминал Будулай, как менялись командиры их казачьего корпуса, дивизии, полков на пути от Кизляра до австрийских Альп, убывал и пополнялся рядовой офицерский состав, кто оставался лежать под бугорками свежих насыпей, кого по тяжелому ранению списали вчистую, кто откочевал в другие части на повышение, а кого и на самом переломе войны рукой жестокого недуга вдруг могло выхватить из седла, как того же первого комкора Селиванова. Но Привалов, никем не заменяемый, все так же оставался на своем месте замполита и начальника политотдела, и все так же подбрасывал из тени дрова, чтобы огонь, разгораясь, освещал лица тех, кого он, как и теперь, тогда любовно называл подлецами. Ну, а Парамон Самсоныча Куркина ты и подавно должен был знать. Его же, Никифор Иванович, в нашем корпусе все знали, — сказал Будулай. — Еще бы! — подхватил Привалов. — Если он только одной своей бородой на гитлеровцев страх нагонял. Но при случае своему родному сыну, с которым вместе служил, не спускал, несмотря на свои 73 года, из казаков был казак. И еще ярче пылал костер. Жена Привалова уже совсем не перебивала его, то ли потому, что знала, что теперь будет опасно его перебить, то ли сама, подхваченная теми же воспоминаниями, которые тоже нахлынули на нее. Между тем, как тот, кто питал топливом этот костер, упорно продолжал оставаться невидимым, лишь рука его, поддерживающая огонь, время от времени выдвигалась в круг призрачного света и тут же отдергиваясь в темноту. Но один раз пришлось мне и слезы увидеть у него на глазах. Это когда смертельно ранило под ним коня, на котором он из самой Нижней Черской с казачьим ополчением в корпус пришел. Никогда не забуду. Раненый конь себе рыдает, а он себе, как какая-нибудь слабая женщина или малое дитё. И тут вдруг неудержимо захотелось Будулаю самому, протянув руку за черту круга, подбросить топливо в этот огонь, чтобы он, вспыхнув, осветил и лицо того, к кто все это время, вспоминая о других, наглухо забыл о себе. Захотелось напомнить ему. Под вами, Никифор Иванович, под Первомайском тоже убило коня. Привалов опечалился. Это Будулай уже третьего. Первого еще под Вязьмой, когда я в 75-й кавдивизии служил, а второго под Армавиром у моста через Кубань. Но этого Мая из бывшего сальского колхоза имени Сталина мне особенно жаль. Без каких-нибудь примесей чистый дончак, он же меня по одному взгляду понимал. Теперь бы еще надо было, чтобы он вдруг вспомнил о чем-нибудь совсем другом. И, прервав нить рассказа, закатился смехом. Так и есть, он уже приостановился на полуслове. А ты помнишь, Клава, как под Матвеевым курганом эта трехлетняя девчушка в хате, где только что стояли немецкие офицеры, вдруг так и отчеканила: «Гитлер, Геббельс, Либентлоп, заказите себе глоб!» «Такой сверчок!» — он показал над полом рукой. А тоже почуяла перемену, когда увидела, что дяди с погонами уже не гонят ее из хаты, а сажают с собой за стол. И опять подражая этой трехлетней девчушке: «Гитлер, Геббельс, Либентлоп!» — Привалов закинул назад голову в раскидистом смехе. Клавдия Андриановна даже прикрыла ладонями уши: «Не шуми так!» «Ну и то, чего не замечал прежде!» — теперь заметил за ним Будулай. Этот смех сочетался у него с несмеющимся неподвижным взглядом. Как будто с тех пор глазам его труднее стало ворочаться в орбитах. Песок времени им мешал, или же еще что-нибудь другое. Если б не председательские обязанности, Тимофей Ильич предпочел бы совсем с Клавдией Пухляковой дела не иметь. Никогда нельзя было заранее знать, какая ее ужалит пчела. Хоть специальный барометр в правлении заводи, чтоб подсказывал, на какой козе к ней можно подъехать с утра, а на какой после обеда. Когда она вдруг может разразиться бурей, а когда соизволит разговаривать с тобой, как все нормальные люди. Несколько месяцев ходила, как в воду опущенная, и вдруг опять стала набирать голос. Ненадолго ее хватило в смирных побыть. И если бы не крайняя необходимость, никогда бы и никто не увидел его лично открывающим калитку к ней во двор. Особенно после сегодняшнего заседания правления колхоза, на котором она изгалялась над ним как только могла. Как будто председатель колхоза — бесчувственный чурбан, которого можно безнаказанно обливать какой угодно демагогией, как дегтем, и вываливать во всех словах и выражениях, как в перьях. А потом попробуй их, отлепи. Тимофей Ильич даже плечами передернул, опять ощутив всей своей кожей, как она обкладывала его словами одно хлеще другого. Минут 15 снимала стружку за то, что, видите ли, не спросился у нее перед тем, как поехать на конезавод за этим несчастным жеребцом, выбракованным для колхоза из племенного табуна самим генералом Стрепетовым по старой фронтовой дружбе с Тимофеем Ильичем. И хоть бы один из членов правления заступился при этом за своего председателя, когда она отчитывала его в присутствии представителя райкома так, что до сих пор горят уши. Напрасно он сгоряча взялся было доказывать ей, что на совещание передовиков сельского хозяйства и на пленумы райкома лучше, конечно, на Волге ездить, а вот по полям верхом на коне, чтобы не из окошка все увидеть, а пощупать своими руками. Его же слова она и повернула против него, так и оскалила все свои зубы. Ну да, а с Дона, с катера еще в лучшем виде все можно будет обозреть. А то еще давайте мы нашему Тимофею Ильичу на колхозные деньги персональный вертолет купим. Все управление хохотало, а ему только оставалось наливать воду из графина в стакан за стаканом. И после этого еще не хватало встретиться с ней не где-нибудь, а на ее же территории, в ее доме.